Эбби Грин. В любовной западне. Роман. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Подавив раздражение, Рико Кристофайт попытался сосредоточиться. Да что с ним такое? Он сидит в одном из лучших ресторанов Лондона, куда не так-то просто попасть. Ужинает с самой красивой женщиной в мире. А ощущение такое, словно кто-то выключил звук, и он слышит только стук собственного сердца. Он видел, как Елена жестикулирует и говорит слишком живо. Ее глаза сияли чересчур ярко, когда она перебросила свои роскошные рыжие волосы на одно плечо, оставив другое обнаженным. Этот жест должен был бы привлечь интерес Рико, но оставил его равнодушным. Все эти жесты он знал наперечет, годами наблюдая их у бесчисленного количества женщин, и вообще-то они ему нравились. Но в данный момент к этой женщине он чувствовал не больше влечения, чем к деревянному истукану. Рико пожалела о том импульсе, который заставил его позвонить ей, когда он узнал, что проведет несколько дней в Лондоне. Любопытно, но в его сознании всплыло мучительное воспоминание. Рико бросил беглый взгляд на одну из официанток, что без устали сновали вокруг. Внезапно что-то в ее движениях показалось ему знакомым, перенося его в прошлое, а если быть точным, на 2 года назад. Рико подумал об одной женщине, как отличавшейся от остальных, единственной, кто сумел пробиться сквозь высокую стену, которую он возвел вокруг себя и своих чувств. На одну единственную ночь. Мужчина сжал руку, лежащую на бедре, в кулак. Он думает о ней только потому, что впервые с той ночи оказался в Лондоне. Рико напряженно улыбнулся в ответ на какие-то слова Елены, которые, вероятно, требовали от него реакции, и к его облегчению она снова принялась о чем-то болтать. Звук собственного голоса волновал ее больше, чем то, слушает он или нет. Той ночью он познакомился с ней, Джипси, если ее, конечно, на самом деле так звали. Когда он собирался представиться, она приложила палец к его губам и быстро сказала: «Не хочу знать, кто ты. Сейчас это не важно». Она наверняка прекрасно знала, кто он, ведь его лицо появлялось во всех таблоидах. Но тогда, впервые в жизни, Рико отбросил скептицизм и подозрения своих постоянных спутников. «Как скажешь, искусительница. Может, просто назовем друг другу свои имена?» Прежде чем она успела что-то сказать, он не без некоторого высокомерия протянул ей руку. «Рико, к твоим услугам». Сжав его ладонь своей небольшой нежной ручкой, девушка поколебалась несколько секунд и быстро произнесла: «Я Джипси». Наверняка вымышленное имя. «Понятно. Если хочешь, можешь продолжать эту глупую игру. Меня сейчас интересует вовсе не твое имя». За соседним столиком кто-то громко рассмеялся, отчего Рико очнулся от воспоминаний, почувствовав горячую волну желания, пробежавшую по телу. Внезапно он вспомнил стук их сердец, бившихся в унисон. Пот, выступающий на коже. Ее стройное тело в его объятиях, внутри которого было так жарко и тесно, что ему приходилось отчаянно сдерживаться. Но когда ее мускулы сжались вокруг него, и она издала прерывистый стон, он пережил такую бурю чувств, какую не испытывал прежде, да и потом не довелось. «Рико, дорогой!» Елена надула кроваво-красные губы. «Ты словно за многие мили отсюда. Пожалуйста, только не говори, что ты снова думаешь о своей скучной работе». Рико подавил циничную усмешку. Именно благодаря этой скучной работе и миллионам, которые она приносила, подобные Елене женщины велись вокруг него толпами, с нетерпением ожидая, когда же он поманит их пальцем. Все же он не удержался и заерзал на стуле, крайне обеспокоенный тем фактом, что его возбуждает не женщина напротив, а призрак из прошлого. И призраком этим была единственная женщина, которая не упала к его ногам в экстазе, когда он выделил ее из толпы. Напротив, она попыталась оставить его и оставила на следующее же утро. Правда, Рико успел уйти от нее немного раньше, оставив ее в постели совершенно одну, словно она была наивной юной дурочкой. Сердце жгло сожаление, а Рико никогда и ни о чем не сожалел. Выдавив еще одну улыбку, мужчина протянул руку к пальцам Елены, и она практически замурлыкала, когда он сжал их. Рико уже готов был сказать очередную банальность, но мимо их стола прошла одна из официанток, и он нахмурился, когда его тело неожиданно почти напряглось, словно бы почувствовав что-то, что мозг еще не понял. Подняв взгляд, он увидел ту же самую официантку, которую заметил при входе в ресторан. Ту, что разбудила этот поток воспоминаний. Он что, совсем сошел с ума? Когда девушка прошла мимо, Рико почувствовал знакомый аромат. Он постарался придать голосу небрежности, будто вовсе не боялся собственного сумасшествия, и перевел взгляд на Елену. «Что у тебя за духи?» Женщина соблазнительно улыбнулась, протягивая ему запястье. «Пуазон. Нравится?» Еще даже не наклонившись, чтобы вдохнуть запах, Рико уже знал. Это не тот аромат. Его затошнило. Он снова вскинул голову и увидел спину официантки. Она принимала заказ у соседнего столика. Этот притягательный аромат напомнил ему о... Внезапно Елена вырвала свою руку, не скрывая раздраженного вздоха, и встала из-за стола, разглаживая шелк на идеальных бедрах. «Пойду припудрю носик. Надеюсь, когда я вернусь, ты не будешь больше ни на что отвлекаться». Рико не обратил внимания на упрек в ее голосе и даже не проводил ее взглядом. Он не сводил глаз с хрупкой спины официантки всего в нескольких шагах от него. Ее фигура была практически идеальна. Тугая попка, которую только подчеркивала обтягивающая черная юбка до колена. Стройные ноги в черных туфельках. Хотя ничего выдающегося. Он поднял взгляд на белоснежную блузку, под которой угадывались очертания бюстгальтера, и темные волосы, наверное, на дневном свету они кажутся светлее. Она завязала их в тугой пучок, но он уже мог представить эти кудряшки, рассыпающиеся по ее плечам. Почти как... Рико снова помотал головой. Но почему это воспоминание сегодня кажется таким реальным? Женщина слегка повернулась, готовясь что-то ответить говорившему мужчине. Но этого оказалось достаточно, чтобы Рико увидел ее профиль. Небольшой прямой носик, решительный подбородок и чувственный рот с немного неправильным прикусом. Кажется, тогда он счел его милым маленьким несовершенством в мире, так привыкшим к идеальности. Сразу же его наполнила уверенность. «Это же она! Он не сходит с ума?» Рико затаил дыхание. Она медленно повернулась к нему лицом, глядя в блокнот и что-то там черкая, сжимая при этом толстое меню под мышкой. Вскочив, он схватил ее за руку. Джипси даже не поняла толком, что произошло, только почувствовала, как кто-то с силой сжал ее руку. Поджав губы, она вскинула голову и... утонула во взгляде серо-стальных глаз. И замерла, забыв, как дышать. Не может быть, чтобы это был он. Она просто слишком устала. Она спит, и это ее ночной кошмар. Но Джипси почувствовала, как кровь отлила от ее щек, а все звуки вокруг словно бы затихли. Она смотрела в глаза точно такого же цвета, как у... Тут все связанные мысли вылетели из головы. Это был он, мужчина, снившийся ей вот уже почти 2 года. Рико Кристофайт. Наполовину грек, наполовину аргентинец. Предприниматель и миллиардер. Легенда, сотворенная им самим. «Это ты», — раздался его глубокий голос, и желудок Джипси упал вниз. Где-то внутри голос умолял ее бежать отсюда как можно скорее и как можно дальше. Неужели она еще не упала? Джипси видела лишь темно-серые глаза перед собой и чувствовала его пальцы, крепко сжимающие ее локоть. Черные волосы, нос с небольшой горбинкой, темные брови, четко очерченная челюсть. Все было так знакомо. Он был таким высоким, что практически навис над ней, а за его широкими плечами Джипси больше не могла ничего разглядеть. Нелепо, но сквозь шок прорезалась боль. Снова. Он едва ли задумался о ее чувствах, когда ушел тем утром. Оставил ей лишь скупую записку. «За комнату заплачено. Р». Рядом раздалось многозначительное покашливание. Он не шевельнулся. И Джипси так и не смогла отвести взгляда от его глаз. Ее тщательно выстроенный мир разваливался на куски. «Рико, с твоим заказом что-то не так?» Женский голос подтвердил то, чего Джипси так не хотела знать, назвав его по имени. Краем сознания она отметила, что, наверное, вернулась та рыжеволосая красавица, мимо которой она проходила всего несколько минут назад. Выходит, Джипси все это время провела почти рядом с ним. Поразительно, что она заметила его только сейчас. Мужчина не обратил на говорившую совершенно никакого внимания. «Это ты», — тихо повторил он. Джипси удалось покачать головой и каким-то чудом высвободить руку из его пальцев. Про себя она взмолилась, чтобы до речи к ней вернулся, и она смогла произнести что-то членораздельное. Что-нибудь, что поможет ей выбраться из этой ситуации и сбежать. В конце концов, это была всего лишь ночь, да, всего несколько часов. Как он вообще может ее помнить? После того, как он ушел, как он вообще может хотеть ее помнить? «Простите, вы, наверное, меня с кем-то перепутали». Оставив его, Джипси почти бегом направилась в уборную для персонала, боясь, что ее может вырвать. Наклонившись над раковиной, она почувствовала, как на коже выступил липкий пот. С тех самых пор, как она узнала о своей беременности после той жаркой ночи, проведенной вместе, Джипси знала, что когда-нибудь ей придется сообщить Рика Кристофайду, что у него есть дочь. Дочь, у которой такие же глаза, и которой уже почти полтора года. Джипси снова затошнила. Она прекрасно помнила свой ужас от известия о скором материнстве и вместе с тем крепкую нить, связывающую ее с крохой, что рос внутри. Потом пришла отчаянная решимость защищать своего малыша. Джипси видела, что Рика Кристофайт делает с теми, кто отваживается объявить его отцом своего ребенка, и совсем не горела желанием подвергнуться подобному унижению. Беременная и напуганная тем, что Рика Кристофайт может отреагировать на новость, Джипси приняла нелегкое решение растить Лолу в одиночестве. На тот момент, когда ей придется все ему рассказать, она хотела занимать достойное положение в обществе. Должность официантки, пусть и в элитном ресторане, была совсем не той работой, которую Джипси хотела бы иметь, когда столкнется с таким могущественным человеком. Она даже не могла различить свое побелевшее лицо в зеркале. Если она не уйдет отсюда сейчас, он сможет снова ее соблазнить, ведь она до сих пор просыпалась по ночам, горя желанием. Женщина плеснула воды на лицо и отправилась на поиски босса. «Том, пожалуйста», — взмолилась Джипси. Она ненавидела лгать и особенно впутывать в это свою дочь, но выбора у нее не было. Все-таки за дверями кухни сидит отец Лолы. «Я должна вернуться к Лоле. Что-то стряслось». Ее босс провел рукой по коротким волосам. «Господи, Джипси, ты же прекрасно знаешь, что персонала не хватает. Подожди еще часок, когда мы подадим главные блюда». Ненавидя себя, Джипси покачала головой, снимая фартук. «Прости, Том. Мне правда жаль, поверь». Он стиснул зубы, скрещивая руки на груди. И по спине Джипси пополз холодок. «Как и мне, Джипси. Не хочу я с тобой так поступать, но все к этому свелось. Последние две недели ты постоянно опаздываешь». Женщина начала было протестовать, объясняя, что жесткий график работы няни Лолы не совпадает с ее рабочими часами. Но Том оборвал ее. «Ты хороший работник, но на твое место претендует целая очередь, и никто из них не будет меня так подводить». Он вздохнул, и Джипси стало еще страшнее. «Если ты сейчас уйдешь, боюсь, возвращаться тебе будет уже некуда. Вот так». Безжалостная память вернула ее в момент, когда она обнаружила, что мужчина, перевернувший ее мир с ног на голову, никто иной, как один из самых могущественных людей в мире. И тошнота вернулась. Подумать о том, чтобы войти в зал и вести себя, как ни в чем не бывало, было немыслимо. Джипси так дрожала, что все равно прокинула бы ужин кому-нибудь на колени. Посмотрев на Тома, она печально покачала головой, уже предвидя монотонную рутину поиска новой работы и мысленно благодаря за небольшие сбережения, которые позволят продержаться пару недель. «Прости, Том, но другого выхода у меня нет». Ее босс взмахнул рукой. «И ты меня прости, Джипси, но ты не оставляешь мне выбора». Собрав свои вещи, она вышла на темную аллею позади ресторана. Позже той ночью Рика стоял у окна во всю стену в своем пентхаусе в центральном Лондоне, засунув руки в карманы. Сердце все еще колотилось, но вовсе не при мысли о той красавице, с которой он быстро и холодно попрощался, к ее очевидному сожалению. Нет, он не мог перестать думать о той хорошенькой официантке, сбившей его с толку, просто исчезнув. Такое случилось с ним впервые, и в этом он мог винить лишь себя. Рика поморщился, если бы он не запаниковал. Он все еще был ошеломлен тем, что так легко позволил ей преодолеть стену, которой окружил себя. Рика помнил, как наблюдал за ней, вытянувшись на кровати, пораженный силой своего желания. Именно из-за этого и чувства собственничества, затопившего его с головой, он покинул тот номер в такой спешке, словно за ним гнались адские гончие. Рика никогда не испытывал подобного. Но этим вечером, когда он увидел ее, это чувство появилось снова, такое же сильное, как и тогда. И она сбежала. Причем о причине ее бегства он не имел ни малейшего понятия. Рика вынул из кармана небольшой клочок бумаги. Он узнал ее имя у менеджера ресторана, а частные сыщики, работавшие на него, быстро ее выследили. Теперь у него есть адрес Джипси Батлер, значит, ее и правда так звали. Рика мрачно улыбнулся. Совсем скоро он узнает, что такого притягательного в женщине, с которой он провел всего одну ночь, из чего вдруг она решила от него сбежать. Джипси шла домой под моросящим дождем, возвращаясь из местного супермаркета, толкая перед собой старую детскую коляску, в которой спала Лола. Она все еще переживала случившееся накануне. Она встретила Рика Кристофайда и потеряла работу. Все, чего Джипси так боялась, произошло практически одновременно. Она снова принялась защищать себя. Ей пришлось уйти прошлой ночью. Она была совершенно не в состоянии работать или разговаривать с Рика Кристофайдом. Колени моментально ослабли, когда она вспоминала, как великолепно он выглядел и какой сильный эффект на нее оказывал. Высокий, сильный и такой могущественный. И все такой же красивый, как 2 года назад, когда она увидела его среди толпы в ночном клубе. Ночь, когда она познакомилась с Рика Кристофайдом, была абсолютно не в ее стиле. Джипси начинала новую жизнь, избавляясь от боли. И в этот момент ей подвернулся он. Она была уязвима, и для такого обаятельного человека оказалась легкой добычей. Тогда она совсем не знала, что перед ней финансовая акула, владеющая почти всем миром, и к тому же плейбой. Джипси увидела его, и все, что она знала до этого, стало незначительным. Если бы он был одет так же, как и остальные мужчины в клубе, в рубашку, блейзер и брюки, от него было бы легко избавиться, как и от его предшественников. Но он носил футболку и джинсы, которые обтягивали его стройные бедра и ноги так плотно, что смотрелись почти вызывающе. Он был окружен аурой сексуальности, такой яркой, что все остальные на его фоне смотрелись бледно и неинтересно. В нем было и что-то еще. Что-то скрывалось в его внимательном взгляде, который остановился на Джипси, заставив ее замереть на танцполе, где она танцевала одна. Когда она вошла в клуб, ей хотелось лишь забыть о собственных проблемах. Она была готова отпраздновать избавление от постоянного контроля недавно умершего отца. Когда это случилось 6 месяцев назад, она чувствовала больше пустоты, чем горя по человеку, который ее терпеть не мог. Но когда к ней через толпу начал пробираться незнакомый красавец, все печальные мысли и воспоминания вылетели у нее из головы. Джипси внезапно испугалась. Он был слишком красив, слишком сексуален. И то, как он смотрел на нее, пугало ее еще больше. Но ее словно бы пригвоздили к месту. Джипси просто наблюдала с пересохшим ртом, как он подходит прямо к ней. Высокий и неприступный. Он даже не улыбался. Этот мужчина словно всем дал понять, что она принадлежит ему. «Почему ты перестала танцевать?» — спросил он, повысив голос, чтобы она услышала его сквозь громкую музыку. Джипси различила едва уловимый акцент. Он был иностранцем. Странно, что она не заметила этого сразу. Джипси снова задрожала в предвкушении. Она помотала головой, пытаясь избавиться от этого безумия. Но в этот момент ее кто-то толкнул, и девушка упала прямо в объятия незнакомца. По ее телу пробежала жаркая волна, и Джипси подняла глаза, полностью лишившись дара речи и испугавшись. Не за себя она испугалась, а за свой разум. Запаниковав, она слегка оттолкнула его и отступила. «Вообще-то я уже ухожу», — твердо сказала Джипси. «Ты же только что пришла». Он сжал ее руки. Получается, он наблюдал за ней с того момента, как она появилась здесь. Колени Джипси ослабели, когда она вспомнила, с каким упоением танцевала, словно никто на нее не смотрит. «Если хочешь уйти, я пойду с тобой», — заявил он. И Джипси задохнулась от твердой уверенности в его голосе. «Но ты... мы даже не знакомы. Тогда потанцуй со мной и можешь уходить». Он не упрашивал, не пьяно флиртовал, но его словам невозможно было сопротивляться. Остановившись на светофоре, Джипси вернулась в серую и мрачную реальность. Не нужно было вспоминать ее жалкую попытку отказаться прежде, чем сдаться, якобы для того, чтобы потом уйти. Но все закончилось совсем по-другому. После их танца она буквально истекала желанием. Он наклонился к ней поближе. «Ты все еще хочешь уйти одна?» прошептал он ей на ухо, и к своему стыду Джипси медленно покачала головой, глядя ему прямо в глаза. Она никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Она позволила ему взять ее за руку и вывести из клуба. Его появление как бы символично завершало день, когда Джипси наконец избавилась от всего, что связывало ее с отцом. Она позволила себя соблазнить, а потом оставить утром как ненужный мусор. Джипси вспомнила, какой дешевкой чувствовала себя, прочитав ту короткую записку, которую он оставил. Она перешла улицу, злясь из-за того, что позволила такому могущественному человеку соблазнить себя, и за то, что вообще думает о нем сейчас. Та красавица, с которой он ужинал прошлым вечером, могла отвлечь его и заставить забыть о Джипси. Но он все же вспомнил. Джипси понимала, любая другая на ее месте была бы счастлива, что человек вроде Рико Кристофайда помнит ее. Но Джипси лишь испугалась. Почему такой человек, как он, вообще помнит о ком-то вроде нее? Знакомое чувство отчаяния сжало ее сердце, когда она свернула на свою улицу, застроенную заколоченными домами, на ступеньках которых сидели неопрятные подростки. Она, конечно, наслаждалась своей свободой после смерти отца и была не против жить в подобном месте, но тогда она была одна. Теперь же Джипси беспокоил тот факт, что первым домом Лулы стал этот лондонский район. Даже ближайшую детскую площадку разорили, оставив лишь одни качели. Она тяжело вздохнула, полностью понимая иронию ситуации. Если бы она не стремилась так отчаянно отречься от отца, она жила бы сейчас в более благополучном районе. Но опять же, тогда отцовские деньги были ей не нужны, к тому же Джипси представить не могла, что забеременеет после одной ночи с... Внезапно ее сердце сжала ледяная рука, и вовсе не от того, что на ступеньках ближайшего дома собралась небольшая толпа шумных подростков. Они глазели на чью-то дорогую черную сияющую машину с тонированными стеклами. Похожие принадлежали бандитам, держащим в страхе весь район. Но Джипси сразу поняла, что с этой машиной они не имеют ничего общего. А такое они могли только мечтать. Когда она подошла ближе, задняя дверца открылась, и ее сердце заколотилось так, словно было готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Из машины, лениво потягиваясь, как пантера на солнце, выбрался мужчина. Он повернулся к ней лицом, стоя всего в нескольких шагах от ее входной двери. Бежать некуда. Перед ней стоял Рико Кристофайд.